Глава 11. Они забрали Эймоса Барлоу часов в 10 вечера, когда он вернулся в свой дом на Риверхеде. К этому времени Карло уже был в госпитале, где дежурный интерн перевязал его раны и, несмотря на протесты, оставил на ночь. Приход полицейских, по-видимому, удивил Барлоу. Ни один из них не объяснил ему, почему в 87-м участке хотят его допросить. Он без протестов, почти охотно, пошел с агентами, по всей вероятности полагая, что речь снова пойдет о его брате. Каттон Хоус приветствовал его в дежурке и затем провел в кабинет следователя при входе на второй этаж. Там сидели и пили кофе детективы Мейер и Клинк. Они предложили чашечку Барлоу, но он отказался. — Может быть, хотите чаю? — спросил Хоус. — Нет, спасибо, — ответил Барлоу. Он смотрел на трех человек в комнате, ждал, что кто-нибудь скажет что-то важное, но они, по-видимому, были погружены в ритуал, который не собирались прерывать. Они болтали о погоде, рассказали пару анекдотов, но главное — они вдумчиво пили из своих чашек. Хоус допил чай, прежде чем двое его коллег допили кофе. Он поставил на стол чашку, снял пакетик с питого чая с блюдца, опустил его в чашку и неторопливо спросил. — Где вы провели этот вечер, мистер Барлоу? — Вы пытались меня разыскать? — Да, — ласково ответил Хоус. — Вы говорили детективам Мейеру и Карле, что обычно возвращаетесь домой к 6. Но сегодня вы, кажется, немножко задержались. — Да, — сказал Барлоу. — Мы звонили в вашу контору, — вступил в разговор Мейер. — Андерсон и Лепп. Так ведь? — Мефер 891. — Верно. — К телефону подошла уборщица, — продолжил Мейер. — Сказала, что все уже ушли. — Да, я ушел около 17:30, — сказал Барлоу. — И куда вы направились? — спросил Клинк. — У меня было свидание. — С кем? — С молодой дамой по имени Марта Таммит. — Адрес? — Ярли-стрит, 1211. Это на Риверхеде, недалеко от площади Герберта Александера. — В котором часу вы с ней встретились, мистер Барлоу? — Около 6. А в чем дело? — Выводите машину, мистер Барлоу? — Да. — При этом у вас нет затруднений? — спросил Клинк. — Я вижу, вы ходите с палочкой. — Я вожу машину, — сказал Барлоу. Он поднял трость и осмотрел ее, словно видел впервые. Он улыбнулся. — Нога мне ничуть не мешает, когда я веду машину. — Можно я взгляну на трость, сэр? — спросил Хоус. Барлоу протянул ее. — Славная тросточка, — сказал Хоус. — Да. — Тяжелая. — Да. — Мистер Барлоу, сегодня вечером вы приезжали домой? — спросил Мейер. — Да. — Когда? — В 9:00. Ваши полицейские уже ждали. Они могут подтвердить время. На лице Барлоу неожиданно появилось удивление. — Простите, но в чем дело? — Вы не возвращались домой до 10:00? — спросил Мейер. — Нет. — Ну, скажем, в 19:30? — спросил Клинк. — Нет, я вернулся в 10. Я встретился с Мартой сразу после службы. — И что было дальше, мистер Барлоу? Вы пошли в ресторан, в кино? — В ресторан. — В кино вы не были? — Нет. После ужина мы сразу поехали к ней. — Где вы ужинали, мистер Барлоу? — В японском ресторане на Айселе. Что-то вроде Тамаюки. Это была идея Марты. — Вы давно знакомы с Мартой Таммит? — Недавно. — А после ужина вы прямо поехали к ней, так? — Так. — В котором часу это было? — Примерно в 8:30. — А когда вы ушли? — Примерно в 9:30. — Вы пробыли у нее час, я верно понял, мистер Барлоу? — Да, около часа. — А затем прямо поехали домой? — Да, — ответил Барлоу. И за весь вечер вы ни разу не возвращались домой. Ну, скажем, что-то проверить, не забыли ли вы выключить газ? — Это вы так шутите? Барлоу явно рассердился на Клинга. — Что? — Вы знаете, что у меня погиб брат. Если, по-вашему, говорить о газе остроумно... — Простите, — сказал Клинг, — я не пытался острить. — Я не возвращался домой, — объявил Барлоу. — Я не понимаю, что все это значит. Если вы не верите мне, обратитесь к Марте. Она ответит вам на все вопросы. — Что, собственно, случилось? Убили кого-нибудь еще? — Нет, мистер Барлоу. Тогда в чем дело? — У мисс Таммит есть телефон? — спросил Мэйр. — Пожалуйста, ее номер, — попросил Хоуз. Мисс Марта Таммит жила на Риверхеде, в пятом доме от площади Герберта Александера, небольшого покрытого травой овала, в центре которого возвышалась конная статуя мужественно красивого генерала, устремившего вдаль пронзительный взгляд и выставившего квадратную челюсть. Хоуз проехал мимо статуи и свернул на улицу с односторонним движением, каковой и была Ярли-стрит, и затормозил у номера 1211. Было около полуночи, но когда мисс Таммит позвонили из участка, она сказала, что еще не легла спать и будет рада ответить на все вопросы. Барлоу сказали, что он свободен, но Хоуз незаметно кивнул Клингу, и Клинг последовал за Барлоу в тот миг, когда тот выходил из участка. Хоуз нацепил кобуру и пустился в путь на Риверхед. Мисс Таммит жила в шестиэтажном многоквартирном доме в конце улицы. Она сказала Хоузу номер своей квартиры, и он в подъезде нажал на кнопку 6В. Ответный гудок раздался почти немедленно. Он вошел в дверь и направился к лифту. Подъезд был тесный и тихий. Казалось, в этот час спал весь дом. Он поднялся на шестой этаж, в середине коридора нашел квартиру 6В и позвонил. Он легко нажал на кнопку звонка, дверь открылась немедленно. Марта Таммит была маленькая хрупкая девушка. Такие в Египте демонстрируют танец живота. Если бы я был частный сыщик, мисс Таммит надела бы что-нибудь изящное или соблазнительное, — подумал Хоуз. Так на ней были блузка и домашние брючки, которые не слишком скрывали вызывающие изгибы ее фигуры. — Мисс Таммит? — спросил он. — Да. — Детектив Хоуз? — Да. — Заходите, пожалуйста, я вас ждала. — Простите, что я так поздно, но нам необходимо прояснить дело как можно скорее. — Ну что вы, что вы? — Я смотрела телевизор. — Грета Гарбо. — Она замечательная, правда? — Да. Марта Таммит закрыла дверь за Хоузом и провела его в гостиную. По телевизору передавали старый фильм с Гретой Гарбо и Джоном Гилбертом. Мисс Гарбо чувственно отщипывала виноградины от грозди. — Она ужасно красивая, — сказала Марта, выключая телевизор. В комнате сразу сделалось тихо. — Начнем, — улыбнулась Марта. Улыбка была широкая. Она осветила все лицо и зажгла огоньки в темно-карих глазах. Длинные черные волосы опускались до талии. У уголка губ красовалась маленькая родинка. Такой смуглый цвет лица всегда наводил Хоуза на мысль о Средиземноморье. В улыбке ее читалось лукавство, как и в живых глазах, и в наклоне головы, и даже в родинке. Еще что-то было в ее лице, что-то намекающее на прекрасное тело. Открытое приглашение, вызов. — Нет, это уже чересчур. Он сказал, — простите, вы не танцовщица? — Нет, я секретарша. Марта рассмеялась. — Я похожа на танцовщицу? — Похожие на вас танцуют танец живота, — улыбнулся Хоуз. — Но вы даже не видали моего живота? Она продолжала смеяться, но ее бровь слегка изогнулась. Теперь вызов был недвусмысленный. Как если бы она сказала, но вы даже не видели моего живота. Пока. Хоуз прокашлялся. — Где вы работаете, мисс Таммит? — У Андерсона и Леба. — Там вы и познакомились с Эймосом Барлоу? — Да. — Вы давно его знаете? — Я только что поступила на работу, — сказала Март. Я пытаюсь определить ваш выговор, — улыбнулся Хоус. — Смесь всего на свете, — сказала Марта. — Я родилась в Турции, затем жила с родителями в Париже, потом в Вене. В Америке я всего 6 месяцев. — Понятно. — Когда вы поступили к Андерсону и Лебу? — В прошлом месяце. Сначала я училась, машинопись и стенография. Выучилась, и вот я секретарша. — Вы здесь живете с родителями, мисс Таммит? — Нет, мне 23. Достаточно взрослая, чтобы жить самостоятельно, правда ведь? И делать все, что захочется. — Да, — сказал Хоус. — Вы очень крупный мужчина, — сказала Март. — Вам со мной неловко? — Нет, что вы. Да я такая маленькая. Сияющий вызов вновь показался на ее лице. — Хотя кое-что у меня есть, — прибавила она. Хоус рассеянно кивнул. — Стало быть, вы познакомились с мистером Барлоу в прошлом месяце, когда поступили на работу к Андерсону и Лебу? — Да. Марта помолчала. — Хотите что-нибудь выпить? — Нет, спасибо, я на работе. — Жаль, — сказала она. — Да. Она улыбнулась широкой, выжидательной улыбкой. — Вы видели мистера Барлоу сегодня вечером? — спросил Хоус. — Да. — В котором часу? — Он заехал за мной около 6. У мистера Барлоу какие-нибудь неприятности? — Нет-нет, это обычная проверка, — сказал Хоус. — Когда вы ушли со службы, мисс Таммит? — В 5. — Но его рабочий день кончился в 17:30. — Не знаю. Он был на работе, когда я уходила, и он приехал около 6. — И куда вы направились? — В ресторан, в центре. Почему вам понадобилось заезжать домой? Вы могли бы поехать с ним прямо с работы? Но мне было нужно переодеться, разве нет? Ну, разумеется, — улыбнулся Хоус. Я переодеваюсь очень часто, — сообщила Март. На работу я хожу в костюме, на свидание я надела платье, а когда Эймос уехал, я переоделась в блузку и брюки, потому что ложусь спать очень поздно. Понятно. Он ждал, что она скажет. «Вы не возражаете, если я надену что-нибудь посвободнее?» Но она этого не сказала, и, конечно, он понимал, что он муниципальный коп, а не частный сыщик. «В котором часу вы вернулись из ресторана?» «В 9:30, в 9, что-то вроде этого. А когда мистер Барлоу уехал?» «В 9:50, без 10:15». Марта помолчала. — По-вашему, я не привлекательна? — спросила она. — Что? — Моя внешность. Она вам не нравится? — Внешность? — По-вашему, я некрасивая. — Ну что вы, вы очень красивая. — По-моему, Эймос Барлоу так не считает. — К чему вы это говорите? — По-моему, он спешил уйти от меня. — С чего вы это взяли? — Видите, я предложила ему выпить, а он отказался. Тогда я спросила, любит ли он танцевать, и он сказал нет. Помолчав, она задумчиво проговорила, — Я иногда не понимаю американцев. — Ну, они бывают разные, — философски заметил Хоус. — Вот вы любите танцевать? — Еще бы. — Конечно, сейчас танцевать поздно, — Марта улыбнулась. — Нижние жильцы будут жаловаться. — Наверное, будут, — согласился Хоус. Марта глубоко вздохнула и шумно выдохнула. По-моему, он подумал, что я непривлекательна. — Может, вы и девушка не в его вкусе? — сказал Хоус. — Он встречается со многими девушками с работы. — Не знаю, он такой молчаливый. Она покачала головой в кокетливом замешательстве. — Он меня очень огорчил. — На самом деле, все, что нам нужно знать, это действительно, был ли он с вами с 6 до 9:30 или около того, — сказал Хоус. — И, насколько я понимаю, это так. — Ну, он был со мной, — согласилась Марта. — Но действительно ли он был со мной? Вопрос остается открытым. Она пожала плечами. — Эти американцы... — грустно прибавила она. — Большое спасибо за помощь. Хоус поднялся. — Я пошел уже поздно. — Никогда не слишком поздно. — загадочно произнесла Марта Тамит и бросила на него столь откровенный взгляд, что он чуть не растаял. На мгновение он задумался. Он взял себя в руки и двинулся к выходу. — Спокойной ночи, мисс Тамит, — сказал он. — Большое вам спасибо. — Эти американцы, — повторила Марта Тамит и закрыла за ним дверь. Не складывать, не скручивать в трубку. Вид преступления — самоубийство. Предварительный вывод следствия — самоубийство. Имя заявителя — люди. Департамент полиции, дополнительный доклад по поводу заявления. Адрес заявителя — прочерк. Округ — 8-й. Участок. 87-й. Номер заявления 87-10-653-21. Дата доклада 18 апреля. Наблюдение за Эймосом Барлоу проводил детектив третьего класса Бертрам Клинк. 12 апреля. Следовал за Барлоу от участка до его дома на Риверхеде. Прибыл туда в 23:08. Барлоу поставил машину Ford Sedan 1959 года в гараж за домом и вошел в дом через черный ход. Свет на кухне горел около 15 минут. В 23:25 зажегся свет на втором этаже. Барлоу подошел к окну фасада, выглянул на улицу, задернул занавески. В 23:35 свет на втором этаже погас. Оставался на посту до 00:30, после чего счел, что Барлоу лег спать. Позвонил в 64-й участок на Риверхеде. На посту меня сменил полицейский Дэвид Шварц. 13 апреля. В 6:00 сменил на посту Дэвида Шварц. Занял позицию за живой изгородью углового дома на пересечении Вагнера и 14-й. Никаких признаков жизни в доме Барлоу до 7:30. Когда Барлоу вышел через черный ход, подошел к гаражу и вывел машину. Следовал за ним до кафе под названием Family Luncheonette на Пайк-авеню. Остановился на противоположной стороне улицы, достаточно хорошо видел Барлоу через стеклянную стену. Он сидел за столом один, не спеша позавтракал. Вышел из ресторана в 8:22. На углу Кеннон Роуд и Довер Плейнс Авеню выехал на Эдисон Ривер Парквей, по которому проехал через Риверхед и далее через Ривер Харп Хайвей до района Док-стрит. На Лэнд-Энде съехал с Хайвея к западу до Мейфер Авеню, оставил машину на стоянке на углу. Мейфер и Пикет и пешком направился к административному зданию Мейфер 891. Не имея возможности проследовать за ним в здание, я проверил наличие других выходов и, убедившись, что таковых нет, занял позицию в вестибюле возле лифтов. В 10:15, не прекращая наблюдения за лифтами, выпил чашку кофе в буфете. Барлоу спустился в вестибюль в 12:34. Проследовал за ним на Пикет-стрит в кафе под названием «Фанни», где он в одиночестве пообедал. После чего он около 15 минут гулял по скверу перед зданием суда на Макколи. Затем в 13:25 вернулся на работу. Я занял позицию в вестибюле. Барлоу вышел из лифта только в 17:10. Купил в табачном киоске вечернюю газету. Прошел на автостоянку, забрал машину, выехал прямо на Ривер Харп Хайвей, затем у Кеннон Роуд на Эдисон Ривер Парквей и прямо домой. Поставил машину в гараж, вошел в дом и не выходил весь вечер. Я уходил на ужин в 18:50. Меня подменил полицейский Гордли из 64-го. Вернулся на пост в 19:45. В 00:00 меня снова сменил Гордли. 14 апреля. Барлоу провел день в точности так, как предыдущий. В его поведении незаметно ничего подозрительного. Жизнь его протекает размеренно и спокойно. Весьма сомневаюсь, что он имеет отношение к избиению Карлы. 15 апреля. Субботнее утро. Прибыл к дому раньше обычного, в 5:30, полагая, что субботний распорядок дня Барлоу может выявить что-либо необычное. Захватил с собой кофе и пончики. Снова поставил машину за живой изгородью на углу Вагнера и 14-й. Ждал долго. Очевидно, по субботам Барлоу встает поздно. Он не выходил из дому почти до полудня, так что я снова проголодался. Надеялся, что он остановится где-нибудь перекусить, но этого не произошло. Он опять выехал на Кеннон-Роуд и затем направился к северу. Подумал, что он оторвался от меня, когда на несколько кварталов потерял его из виду. Настиг его на повороте к востоку под эстакадой на Мартин. Следовал за ним 5 кварталов. Он остановился у цветочного магазина «Братья Константинос», Мартин-авеню, 3451, вышел оттуда с небольшим венком, ехал на восток еще 10 кварталов, въехал в ворота Седер-Крестского кладбища. Оставил машину на стоянке, зашел в контору, где пробыл несколько минут, после чего с венком направился на кладбище. Я следовал за ним. Перед одним надгробьем он остановился и долго стоял, склонив голову. Затем он опустился на колени и положил венок на могилу. Сложил руки и, стоя на коленях, со сложенными руками молился, вероятно, добрые полчаса. Поднялся, протер глаза, словно все время плакал, и вернулся к машине. Обедал в кафе на Кеннон-Роуд Elevated Diner, Кеннон, 867. Затем по Довер Плейнс Авеню вернулся домой на Риверхед. Позвонил в 64-й и попросил подменить меня на время обеда, что и сделал полицейский по фамилии Глиссон. Вернулся к дому в 14:35 и не застал ни Глиссона, ни Барлоу. Двери гаража были открыты. Барлоу вернулся в 15:17. Через несколько минут в машине с городским номером подъехал Глиссон. Сказал, что Барлоу всего-навсего делал еженедельные закупки в зеленой, мясном, винном и так далее. Поблагодарил Глиссона и заступил на пост. Что бы Барлоу ни делал по уикендам, он явно сидит дома. Сейчас субботний вечер. Он никуда не ездил. В 23:00 свет в доме погас. Я оставался возле дома до 1:00. Затем попросил смену в 64-м участке. 16 апреля. Встал поздно. Позвонил домой Карле проверить, где похоронен брат Томми Барлоу. Подтвердил, на Седер-Крестском. В 12:15 сменил на посту полицейского Гордли. Гордли сказал, что Барлоу все утро не выходил из дома. В 13:30 Барлоу с тросточкой в домашних брюках и свитере направился в гараж, откуда вышел с сенокосилкой. Включив ее, он выкосил газон перед домом, отнес сенокосилку в гараж и вернулся в дом. В 15:00 перед домом остановился маленький красный «Шевроле-2». Из него вылезла девушка лет 20 с длинными черными волосами, прошла по дорожке и позвонила в дверь. Я знал, что Барлоу дома, потому что, выкосив газон, он не выходил. Тем не менее девушка стояла на крыльце и звонила долгое время, и он ей не открыл дверь. В конце концов она сдалась, вернулась к машине, сердито хлопнула дверцей и уехала. Немедленно запросил у Хоуза описание Марты Тамит. 100% опознание. Попросил подмену из 64-го. Поехал в квартиру мисс Тамит возле площади Герберта Александера. Маленький красный «Шевроле» стоял у ее парадного. Однако она отрицала, что выходила из квартиры, утверждала, что весь день была дома и, конечно же, не ездила к дому Барлоу. Предложила мне выпить, я отказался. Также спросила меня, похожа ли она на египтянку, которая танцует танец живота, что показалось мне странным. Но я сказал, что если подумать, то так оно и есть. Произвела на меня впечатление очень агрессивной и очень женственной особы. Не понял, зачем она лгала о своей поездке к Барлоу. После ужина в 18:12 снова заступил на пост. Полицейский сказал, что Барлоу не выходил. Мне пришло в голову, что, может быть, Барлоу тайно ушел через черный ход. Оставив машину в гараже, позвонил ему из аптеки в 2 кварталах от его дома. Когда Барлоу откликнулся, положил трубку и вернулся на пост. Свет в доме зажегся в 18:45, погас в 23:00. В 2 часа ночи меня сменил Шварц. Спрашивал, отчего мы прицепились к этому парню. Не знал, что ответить. 17 апреля. Понедельник. Утро. Барлоу уехал в 7:30. Прежний распорядок дня. Завтрак, служба, обед, служба, домой. Свет в доме гаснет. Спокойной ночи. Сейчас 1:30. Я уехал от дома Барлоу в 1:00, попросив в 64-м сменщика. Приехал Глиссон, который тоже удивляется, зачем мы следим за Барлоу. Прошу разрешения закончить наблюдение за Барлоу. Детектив 3-го класса Бертрам Клинк. Утром 18 апреля. В яркий, сияющий вторник при 18 градусах тепла и при обладании западного ветра 1 метр в секунду детектив Стив Карло вышел из своего дома на Риверхеде и направился за 5 кварталов к эстакаде. Нападение на него было совершено 12 числа. Но, как гласит старинная арабская пословица, время исцеляет все раны. Побои он перенес нелегко, потому что никто в здравом рассудке не переносит побои легко. Это больно. И вообще нет ничего хорошего в том, что кто-то лупит тебя по голове и почему попало дубинкой, тростью или бейсбольной битой. Ничего хорошего в том, что тебя отвозят в госпиталь, где интерн безучастно смотрит на твое кровоточащее лицо, безучастно протирает раны и безучастно перевязывает их, словно он выше твоих ничтожных травм, и вообще ты для него страница из учебника, нечто элементарное, что проходит на 1-м курсе. Дайте-ка мне что-нибудь посерьезнее, вроде запущенной язвы 12-перстной кишки с осложнениями. Но еще хуже — возвратиться домой в бинтах и пластырях на твоем мужественном лице. Жена у тебя глухонемая и не способна закричать, но ты видишь крик в ее глазах и изо всех сил хочешь понять этот крик, и как бы отрицаешь, что какой-то подонок подстерег тебя в кустах и превратил в котлету, прежде чем ты сумел выхватить револьвер. Ты не знаешь, как будешь утром объяснять все это детям. Ты не хочешь, чтобы они стали бояться за тебя из-за того, что ты коп. Ты не хочешь, чтобы они с пеленок наживали неврозы. Время исцеляет все раны. Арабы знали, что говорили. Но Карло знал еще старинную сирийскую пословицу, которая утверждала другое. Время ранит все исцеленное. Он не знал, кто набросился на него на дорожке у дома Барлоу. Но ни на миг не сомневался, что блюстители порядка, мужественные защитники населения, героические спасители невиновных, неутомимые искатели пропавших, оплоты свободы, цитадели истины и благопристойности, что коллеги из 87-го в один прекрасный день сцапают стервеца, который признается во всех преступлениях за последние 10 лет и, между прочим, упомянет, что вечером 12 апреля избил копа по фамилии Карла. Так что Карла не спешил с возмездием, зная, что время работает на него. Приступать закону невыгодно, все это знают. А время — река. В это дивное апрельское утро время преобразилось в ливень и наводнение, но Карло об этом еще не подозревал. Он шел на работу и по дороге к надземке думал о своих делах и не имел малейшего представления о том, что время вот-вот вскроет пару старых заживших ран или что он сейчас снова получит несколько полновесных ударов по голове и почему попал. Да и кто в такое дивное апрельское утро ожидает побоев? Побои начались на лестнице к платформе. Первый удар сзади пришелся по шее, так что он упал ничком на ступеньки. Он ощутил внезапное потрясение. Падая, почувствовал, что теряет сознание, и успел подумать только: «Боже, при свете дня!» И вцепился руками в ступеньки. Человек с дубинкой или тростью или бейсбольной битой или черт знает чем бил Карлу, потому что самое удобное дело — бить того, кто упал на колени, и цепляется пальцами за ступеньки. И он огрел его по лицу и вскрыл старый рубец, откуда кровь хлынула на щеку, на шею, на чистую белую рабочую рубашку. Спускавшаяся по лестнице женщина вскрикнула и бросилась назад, к кассе, где служащий надземки постарался успокоить ее и понять, что произошло. А на лестнице человек с дубинкой или тростью или бейсбольной битой наносил Карле удар за ударом по голове и шее и, по-видимому, старался убить его. Карло слышал крики женщины и звук приближающихся шагов и мужской голос: «Прекрати! Прекрати сейчас же!» Но главными для него были ослепляющие желтые вспышки при каждом ударе проклятой палки. И особенно остро он осознавал головокружение, неудачную попытку достать револьвер, нащупывание патронов в поясе, новую попытку схватить рукоятку револьвера, ощущение обхвативших ее пальцев в тот самый миг, когда нападающий снова огрел его по переносице. «Стукни посильнее, сволочь, и ты прикончишь меня, стукни еще раз по переносице, и я, мертвый, свалюсь к твоим ногам!» Револьвер был в руке. Цепляясь за ступеньки левой рукой, он правой, в которой был револьвер, со всего размаху, не глядя, ударил через плечо и, к своему удивлению, ощутил, что нанес кому-то удар. И этот кто-то взвыл от боли. В тот же миг Карло перевернулся на спину и инстинктивно выбросил вперед обе ноги, с силой упершись в чей-то живот, и человек полетел вниз. И все это время он удерживался от того, чтобы нажать на спуск. Все это время он жаждал убить сукина сына, повадившегося избивать полицейских. Он поднялся на ноги. Нападавший скатился к нижней ступеньке и пытался встать на колени. Карло навел на него свой 38-калиберный и сказал: «Стой! Стрелять буду!» И подумал: «Беги, беги, беги, я тебя застрелю!» Человек не побежал. Он сел на нижнюю ступеньку, в то время как женщина наверху продолжала кричать, а кассир снова и снова спрашивал: «Вы в порядке? Вы в порядке?» Карло спустился по ступенькам. Он приставил револьвер к груди человека, за подбородок поднял его голову и взглянул в лицо. Он не видел его никогда в жизни.